Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У спісе намінантаў на найлепшую беларускамоўную рэкламу 5 праектаў Радыё Свабода. Вандалы пашкодзілі адзін з самых незвычайных помнікаў у Беларусі, у нескладовым у Полацку. Беларусь і Казахстан не падтрымалі намеру Расіі ўвесці імпартныя пошліны на ўкраінскія тавары у сувязі з планаваным пагадненнем паміж Украінай і Еўразвязам. І пра апошнюю тэму крыху падрабязней. Беларусь і Казахстан не падтрымалі намеру Расіі ўвесці імпартныя пошліны на ўкраінскія тавары ў сувязі з тым, што 27 ліпеня плануецца падпісанне Украінай эканамічнай часткі пагаднення аб асацыяцыі з Еўразвязам. Ці пагражае беларускім эканамічным інтарэсам падпісанне Украінай асацыяцыі і чаму Беларусь не падтрымала Расію ва ўвядзенні эканамічных санкцыяў супраць Кіева? Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Украины уже гублять нема что. И она, идея на это подписание, без вариантов, потому что идея российско-украинская война, и зробит стоя, что не зарабил свой час Янукович. Что тычется Беларуси, у нас в так самом довольно-таки пристойный товарооборот. Маль 7 миллиардов долларов с Украины, это другий наш партнер. И неким чином, конечно, поуплывая на нашу экономику, потому что если сокращается импорт с Украины, то Украина откажет с отповедными мерами может скоротиться наш экспорт на Украину. Но мы уже что имеем на сегодня, поглядите? Уже с причины лицензирования импорта пива, выработок кондитерских, макарон, уже закрылась Беларусь от украинских товаров про этой лицензии. И уже наносит шкоду украинским братьям, это слово Лукашенко, так? И зараз больше-меньше нормально идут наши нафтопродукты на Украину. Так что вот шукать нечто доброго не приходится. И то, что Украина, меняя ориентацию, будет отшивать и Беларусь. Но это не так будет критично. Но все-таки товарооборот 7 миллиардов – это великая лишба, и она может что-то поменьшиться. Но я думаю, что если дойдет до серьезных таких заходов сбоку Евразийского союза, то Беларусь будет пробить у отношений с Украиной уголовным то, что будет потребовать Россия. И мало ли, что там Румов говорил. Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Па выніках пасяджэння ў Сочы Рады Еўразійскай эканамічнай камісіі віцэ-прэм'ер Расіі Іван Шувалаў заявіў, што пасля таго, як Украіна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам, урад Расіі ў аднабаковым парадку прыме рашэнне пра абарону свайго рынку. Тым часам чалец Рады Еўразійскай эканамічнай камісіі ад Беларусі Сергій Румас заявіў парталу Тутбай, што беларускі бок выступіў рэзка супраць прапанаванага Расіі рашэння аб абароне рынку. Румас спаслаўся на тое, што пакуль немагчыма ацаніць пагрозы, якія нясе падпісанне Украінай асацыяцыі з Еўразвязам. Маўляў, калі ўзнікнуць пагрозы для беларускай эканомікі, можна будзе вярнуцца да разгляду ахоўных захадаў. А вось меркаванне эканаміста і кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Я не вижу достаточно серьезной угрозы стратегической, потому что ведущая группа товаров, которую мы продаем в Украину, это нефтепродукты. Ну, а нефтепродукты покупают и Голландия, и Великобритания. То есть основная часть нефтепродуктов, где-то, ну, процентов 90 из Беларуси, идет в страны Евросоюза. Если Украина начинает фигурировать где-то, хотя это условно, в рамках некой общности, которая называется Евросоюз, то основной поток, они не откажутся, они будут покупать белорусские нефтепродукты, потому что на Западе они дороже. Это первое. Второе. Это рынок продовольствия, то есть то, что касается свежих овощей, фруктов и все остальное, это импорт с Украины, конечно, может быть ограничен. И вот я неделю назад покупал томаты, были шотландские помидоры. Вот и думаю, что в следующий раз так тоже вместо украинских буду покупать шотландские. Картофель идет из Марокко свежий. Если мы много покупаем картофель сейчас во Франции, в Финляндии, в Литве, в Голландии. Мы покупали в Украине, скажем, таких больших количествах отходы масличного производства, этот жмых, который остается, и курей кормили. Будем и так покупать, мы это покупаем и в Бельгии, и в странах Евросоюза. То есть, если свести к каким-то определенным позициям, то я не думаю, что это будет что-то очень серьезное. Меркаванне эканаміста і кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. Чаму на Радзе Еўразійскай эканамічнай камісіі Беларусь не падтрымала Расію ва ўвядзенні эканамічных санкцый супраць Кіева? Адказваючы на гэтае пытанне, спадар Заіка сказаў. Он решил, что что можно как-то балансировать, лавировать. Это интересная политическая формула. Знаете, как на канате лавирует, но можно упасть. Потому что зритель очень большой такой. Большой медвежьей стороны, он может канат этот чуть дернуть, и тогда появится другой канатоход. Меркаванне спадара Заікі. Я яшчэ дадам, што болей разважанняў экспертаў можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. 27 чэрвеня Грузія, Малдова і Украіна падпісваюць пагадненне пра асацыяцыю з еўразвязам. Еўрапейская камісія выпусціла мемарандум з гэтай нагоды. Там даюцца адказы на частыя пытанні, і гэтыя адказы таксама на нашым сайце свабода.орг. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Шановний Олесь Вікторович Беляцький, віншую вас з визволенням. Зичу вам якнайхучей поправити здоров'я, зустрітися з вашими сябрами і прихильниками, упісатися у білоруську реальність. А яна змінилася за час вашого зневолення у горший бок. Коли нас, прихильників демократії, було прикладно 40% супроти 60%, то з часу усталювання Майдану і особливо російсько-української війни, коли абсолютної більшості білорусів знесло дах разом з глуздами, нас засталося удвоя менш. Я это отчула на собі як реакцію на мою білоруську мовність, яка раніше сприймалася на 90% прихильно у любой ситуації. Особливую ненависть до себе отчула у больниці, де за 2 тижні перемянилося 15 чоловік. І усі вони, почувши мою мову і побачивши газети, які я читала, абсолютно докладно визначили мою позицію і по Україні, і по Білорусі. Амаль без усілякого моєго уділу у їх розмовах. Такой ненависті і образ українського народу і його теперішніх керівників я ніколи не чула навіть на адрес німецьких фашистів. Антон Павлович Чехов со своєю палатою номер 6, як той казав, відпочиває. Дякую вам, спадар Олесь, за вашу мужність, інтелігентність, дякую за ваші відкази на всі мої листи і поштовки. Це вас характеризує як чоловіка обов'язкового, сумлінного і пристойного. Живе Білорусь! Раиса Миколаевна Котлярова, город Могилев. Дякую. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует без перапынку. А сегодня Олесь Беляцкий, правооборонца и керовник правооборонного центра «Весна», был и политвязень, отказал на ваши питания на нашем сайте свобода.орг. Запись этой онлайн-конференции прогучить на наших валях прикладно праз 20 хвилинов. Мы вертаемся до украинской темы. А 20 червня украинские силовики кируются планом мирного урегулирования президента Петра Порошенки. Поводле этого плану дозвол выкарыстовывать зброю, даденный только в выпадку нападок сбоку сепаратистов. Владимир Путин тем часом пропоновал отменить дозвол на выкарыстание узброенных сил на территории Украины, и Совет Федерации этот дозвол отменил. Поміж баками адбыліся кансультацыі, каб урэгуляваць канфлікт. І чаму, нягледзячы на гэта, у Донбасе працягвае ліцца кроў, толькі заўчора там загінулі 11 украінскіх вайскоўцаў. Свабодзе сваю версію тлумачыць кіраўнік Украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук. З ім гутарыла Кацярына Зайковская. Спадар Дмітрый, наколькі рэальнай у вашым цэнтры лічаць магчымасць спынення збройнага супрацьстаяння ў сувязі з заявай Владзіміра Пуціна пра адмену дазволу на выкарыстанне расійскіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны? Ніякіх мірных дзеянняў са стороны Росіі, по моему глубокому убеждению, ожидать не приходится. Доверие к Путину, как к политику, который делает заявление, а на практике реализует совершенно противоположные шаги, ниже любого приемлемого уровня. Решение об отзыве, так сказать, войск из Украины, он уже сам прокомментировал. Он сказал, это вообще Донбасса не касается, потому что наших войск там нет. Это мы имели в виду Крым, поскольку мы помогли там провести референдум, все, референдум проведен, Крым наш, поэтому мы это решение отменяем. Поскольку Россия не признает факта своей военной помощи террористам и присутствия своих военнослужащих на территории Донбасса, то понятно, что ни о чем дальше речь быть не может. Это первое. Второе, если бы даже это касалось Донбасса, хотя Путин уже это опроверг, все равно, в любом случае, Путину стоит признать так называемую независимость называемых ЛНР и ДНР, этих террористических организаций. И все, и тогда уже по факту он не считает их территорию Донбасса, территорией Украины. Соответственно, может вводить войска свободно, говоря, а я именно не ввожу не в Украину, я ввожу некие независимые республики. Отрымливается, что эта заява просто крок у отказ на пропанову мирного пляну Петра Порошенки, який так само был накированы на внешнего спожуца и от самого початку был нереальным. То в преддверии энергетического диалога было сделано Москвы с Европой. То есть это был чисто популистский, абсолютно не имеющий ни практического смысла шаг, который был направлен в сторону Европы. Мы не ожидаем вообще никаких изменений в связи с этими декларативными и абсолютно постановочными шагами, которые являются ширмой для истинных планов Кремля. Это все подтверждается. Мы видим, что несмотря на объявленное перемирие и на то, что боевики из ДНР и ЛНР даже там говорили о том, что не будут выполнять перемирие, обстрел идет полным ходом. Вчера был сбит вертолет Ми-8, который не выполнял боевую задачу, он просто транспортировал личный состав. Погибло 9 человек. Идут 44 раза на сегодняшнее утро с начала перемирия были обстреляны позиции сил ОТО. О каком выполнении перемирия вообще со стороны боевиков можно говорить? Ці може заява Путіна про нібито заборону використання озброєних сил подмануть Європу? Ці повірить йому? Путін сейчас делает правильные шаги вот с тем же решением о выводе якобы войск. То есть он создает позитивный имидж перед Европой. Но и масса средств массовой информации европейских, и масса политиков, и масса чиновников в европейских странах, пускай не афишируя, но симпатизируют России. Я не думаю, что это вызвано идеологическими соображениями, это вызвано прагматизмом и меркантильностью. Мы знаем, сколько через «Газпром» вливается денег в различные европейские структуры, поэтому в этой ситуации нам нужно привлечь максимум симпатии со стороны рядовых европейцев, со стороны политиков и убедить их, что, ребята, если вы сейчас думаете там о 7-минутных каких-то экономических интересах, это здорово. Любая страна, тем более блок стран, должен думать об этом. Но нужно смотреть в перспективу. Если вы сейчас не поддержите Украину, то завтра карта может сложиться далеко не в вашу пользу. И то, что вы сейчас сэкономите какие-то миллиарды, то завтра будет речь уже совершенно о другом. О потере суверенитета в целых регионах, той же Прибалтики, например. И это намного страшнее. Когда Европа закрывала глаза на Судеты, потом на аннексию, на захват, аншлюсы и так далее, и тоже там пока шли различные споры, дружить или не дружить с Гитлером, закончилось это для Европы очень плачевно. Нужно понимать, что сейчас происходит то же самое. Крым – это украинские Судеты. Тут других аналогий быть не может. Говорив керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук. І інше міркування на події в Україні – міркування Владислава Савіча, заміжного кореспондента Шведського радіо під час конфлікту на Балканах, Українах Африки, Афганістані, Іраку, де й інших гарячих кропках. З ним можна познайомитися на нашому сайті в інтернеті – свобода.орг. Ви на хвалях радіо «Свобода». З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Беларусь и Казахстан не подтримали намеру России ввести импортные пошлины на украинские товары в связи с планованным погоднением помеж Украиной и Евразвязом. У списка номинантов на наилепшую белорусскомовную рекламу 5 проектов «Радио Свобода». Эксперты поделились в меркованиях, где здольная Беларусь самостоятельно выраблять зенитно-ракетные комплексы, которые по своих мощностях не будут соступать российским комплексам С-300. Александр Лукашенко дозволил украинским громадянам с помежных весок переходить белорусско-украинскую мяжу у спрощенным парадку и сбирать на белорусской территории ягоды и грибы. Вандалы пошкодили один из самых незвычайных помников у Беларуси – помник Унескладовому у Полоцку. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. У Менску у центра имя Ігана Сарау проходит 5-й фестиваль белорусскомовной рекламы «Однак». Сегодня в вечере имелись быть обвешаны пераможцы и сярод номинантов 5 проектов «Радио Свобода». На фестивале присутничает наша корреспондентка Александра Дынько, и она теперь с нами на связи. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Все есть уже пераможцы, те обвешаны, яны. Так, ну я на початку скажу, что была вельми прихожая, як звичайно, церемонія открытия. Конечно, переможцы у всех цікавить, некоторые из них уже відомі, але не всі. Вот церемонія еще протягивается, и зараз вот идет концерт группы «Сундук», и вы можете это таким бокалом у нас чуть. Церемонию ведут Ганна Хитрик и Павел Харланчук. Нас эта церемония цікавить одмислово, бо, як уже было сказано, сёлета у шорт-листі «Однак» вошли 5 проектов «Радио Свобода». И про это скажу одразу. Мы уже отримали третье место у номинации рекламные кампании. Нагадаю, что дизайн для нас робила компания «Адлігабай». Вот аж несколько призов отримала компания по улучшению белорусской мовы «Мова на ново». И так само предметно, что шмат призов у разных номинациях мая компания «Чемпионат света по политвязнях». Она проходила подчас чемпионата света по хоккею. Имела на мысли нагадать заудяторам, что у Беларуси не только хоккей, а и политвязни. Вот подчас эта компания отримала у четырех номинациях призовые места. В том лику первое место у номинации «Вонковая реклама». Одно слово скажу, что вельми шмат молодых призеров. И сярод их наш медиапроект 90-е. Это ресурс, который рассказывает про историю Беларуси в 90-е годы. Набирают архивные фотоздымки, видео, свечены. И сделаны ён сапраўды вельми молодыми людьми. И они отримали первое место у номинации «Медиапроекты». Первое место у номинации «Белорусский арт-сарбанный громадский коммуникационный проект» отримал «Не чужие радуй свобода» проекта «Арт-сядибы». И на конце вот я бы хотела сгадать такие веселые мовы. Проект «Соломяная Камасутра», який з эпіграфом з цитатой Александра Лукашенки заклікає белорусов сприяти поліпшенню демографічної ситуації, зайняв перше місце і гран-при у номінації «Соціально орієнтований проєкт компанія». От в цьому проєкті соломяні фігурки різностайним чином показують, як менавіта белорусам треба виконувати загад президента. Олексій? Дякую, Олександра. Наша кореспондентка Олександра Денько на фестивалі білоруськомовної реклами «Однак». Там поки ще не обвішені усі переможці у різних категоріях, але... Пазней пра гэта можна будзе даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Перапрашаем за якасць сувязі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. За мінулыя 20 год шмат разоў узнікалі надзеі на перамены да лепшага. Колькі было пустых слоў і абяцанняў. На жаль, яны не спраўдзіліся і не спраўдзяцца. Улада заўсёды мацней за народ. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». «Паштовая скрынка 111» на нашых хвалях пазней у праграме. І таксама нагадаю, што все нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. При падтрымцы амбасады США ў Беларусі выйшла кніга любові Ладыкоўскай «Міжнародны міжкультурны дыялог. Амерыканская парадыгма». З культуролагам Любовью Ладыкоўскай пагутрала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Вы сказали, что называют межкультурным диалогом усё. А усё ж таки, вот як вызначить больше конкретно, что это такое? Межкультурный диалог – это, по-перше, диалог помеж разными национальными культурами, диалог помеж разными конфессиями, помеж разными этничными культурами, помеж разными субкультурами, например, молодевая культура, массовая культура. И, конечно, это диалог разных партий, организаций. В целом, это диалог разных систем каштовностей. Менавіта тому межкультурный диалог – это основа усялякого демократичного уладкования. Межкультурный диалог вельми важен для нашей страны, бо он допомагает Беларуси увойти в европейский контекст, где мы были спрадвеку, вельми стало. И он помогает, с одного боку, акцентовать увагу на проблемах нашей национальной культуры и мовы, заховывать наши национально-культурные традиции, а с другого боку, открыть межи нашей изоляванности, провинциализму, обмежеванности, местечковости, некой пробачьте затклости. Это такой диалог, который помогает нам заховать гармонию помеж своим, свою самобытность, бытностью и открытостью иншокультурным уплывом. В моей книге показано, как американцы заховывают свою традицию, дякуючи межкультурному диалогу, как европейцы заховывают свою традицию. Мы не можем отмовиться от этого опыта, как нам, саправды, не быть изолированной краиной, а подниматься все выше и выше, как позбегнуть той страшной маргинализации, которая сегодня захопила уже не только громадство, а и, пробачьте, интеллектуальную элиту. Расповедите, коли ласка, про саму книгу. Книга складывается из двух часток. Первая частка, межкультурный диалог, глобальное вымерение, я показываю разные подходы до этого понятия. Как у Беларуси, разумеется, межкультурный диалог, как у Европе, у чем специфика американской парадигмы, американского бачения, американской практики, у религийном житии, эдукации, у науки, у штодённом житии. Я показываю, у чем основа межкультурного диалога, что он полягает на диалогичности мысления. Нам треба сформировать у наших людей такое мысление, которое бы позволяло вести диалог. Не просто слухать и чуть самого себе, навод про науку дебатов. У нас нема такой науки, у нас нема такой практики, можно сказать. И показываю, якая у нас белорусская традиция у сферы межкультурного диалога. Другая частка цалком присвечена Злученным Штатам Америки. Я вельми люблю эту Украину. У форме мастацкого эссе показаны мои власные переживания, мое власное бачення, как бы назиральника сбоку, который приехал и был покинутый американским громадством и вымушен был сам ходить, как бы освоивать неведомое громадство, неведомую Украину, как я бачила ставлення до меня, ставлення до свободы, ставлення до ее великости, особы человека. Такие глубокие переконания мне сформировались об том, что американское громадство дает вельми шмат махчимости для каждого человека. Я вельми люблю такую фразу декларации об незалежности, что все люди створены ровными. Я переконалась, что саправды у Америки так. Что бы там ни писали про американоцентризм, про глобализм, про однополярный свет, такая махчимость реализации потенциалу каждого человека, такая повага до всего, что мое право на жизнь в Соединенных Штатах Америки, она не поравнальна на вас европейской. Наши люди, ну, больше-меньше ведают про Америку. А те ведают Америка про Беларусь, американцы. Ваше все ж таки уражение такое же человечее. Американцы вельми мало ведают про Беларусь. То, что они ведают, звычайно политизованное, однобаковое. Доводится усім, кто там бывает, вести великую осветницкую працу. Приходится рассказывать, показывать. Навод некие видеоролики завсёды с собой беру про Беларусь. Треба говорить, где находится эта держава, что помеж Литвой, Украиной и Польшей. Навод не хочется говорить, что и близко к России, потому что ставлено до России однозначно одмовное. И тогда Беларусь воспринимается как частка России. Тут уже боишься про это навод узгадывать. Треба давать больше ведов нам, всеми силами. Але таких конструктивных ведов. И треба своими поводинами, своим житем показывать, что мы нормальные люди, что мы развитые люди, эдукованные люди, что мы так само можем построить нормально свою Украину, выбудовать свою державу нормально. С культурологом Любовью Ладыковской погутарала наша корреспондентка Інна Студзінская. Я нагадаю, у Любові Ладыковской при підтримці амбасади США у Беларусі вийшла книга «Міжкультурний діалог. Американська парадигма». А зараз знову до бягучих подій. Вандали пошкодили один з самых незвичайних помніков у Беларусі – помнік у нескладовому у Полоцку. Про гэта корреспонденту «Свободи» повідомив письменнику Владимир Орлов. Вчора на моей родине, у нас в наистаразитнейшем городе, в первой белорусской столице, отбывалась презентация моей книжки «От Полоцка почался свет. Май Полоцк, The Cradle of the World». Но мне вельми приемно сказать, что, не глядя на летний час, на презентацию у музея белорусского книгодрукования собралось вельми шмат люду. Все это проходило на узнеслой хвали. В презентации удельничали выдавец Сергей Плыткевич, фундатор книжки Павел Берегович, мастацкий редактор Алена Ждановская, редактор ангельского перекладу Ольга Калацкая. Выступали и палачане. Звучала традиционная белорусская музыка в выконании наших музыков из гурта «Литый Талер». И после презентации я запросил своих сябров на экскурсию по Полоцку. И все наши святочные уражения одразу были перекреслены, коли мы спынились коля такого уникального культурного объекта, как материальное увособление литры унескладовая. Это помник своесобливый полоцкий, размещенный в самом центре города на проспекте Скорины. Вот уявите себе, что махчима у той самой час, коли презентовалась книга, хтось узброился молотком, тикувалдой, подошел до помника и почал крышить отлитые на им ротки Григора Бородулина. От Ефросинни, от Скорины, от Полоцка почался свет. У моим явлении после смерти Григора Ивановича эти ротки почали вспрымать как первый такий помник нашему гениальному поэту. Теперь от бородулинских родков целыми застались только особные литеры. Я меркую, что треба не просто обновить, как мага хучей, эти надписи, каля кого каждый день сотни туристов спыняются, але и распачать супроть белорусофобов криминальную справу. Говорил письменник Владимир Орлов. И он поведомил, что информация про пошкоджение помника уже передаденная представникам городской улады. У вересні 2003 года, подчас святкования Дзён белорусского письменства в Полоцку, усталявали гэты помник у гонор литеры унескладовая. Идея помника належит белорусскому каллиграфу профессору Паулу Семченку. Унескладовая, 22-я литра белорусского альфабета, у белорусской письменности уживается от 19-го стагоддзя. Новины свободы. Что, где, коли, як и чему. Отказы у эфира свободы. Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что вы сами можете выказываться на конт подзею у Беларуси и свете. Весь час включены аутоотказник у Менску 266-39-52. Як вы лічыце, на карысць ці на шкоду Беларусі пайшло тое, што ўлада ў краіне ўжо два дзесяцігоддзі не мяняецца? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горада. Ну, я не знаю, наверное, на пользу. Ну, стабильность и нет того, что сейчас у соседей. Поэтому, ну, не знаю, наверное, на пользу. Я хочу, чтобы этого Лукашенко забрали и на место его другого поставили. Это давно я уже хотел. Я его просто не люблю. Просто он очень долго находится, 20 лет. Такого редко бывало. Был Машеров, так его убрали, сволочи. Пора. Когда на одном месте, оно начинает уже через треть. Даже забота о пенсионерах даже. Я вам скажу, вот я выписываю газету «Советский Беларусь», поквартально выписываю. И вдруг прохожу, выписываю, значит, в том квартале было 117 тысяч, а в этом квартале 153. Ну, нельзя ж так повышать, называется. Если моя, называется, пенсия стоит на месте, а сразу газета возрастает настолько-то хорошо, нужно немножко думать обо мне, что я тоже кушать хочу. И все, и коммунальные услуги, между прочим. Я думаю, что наоборот, на пользу пошло это. Какая-то есть, знаете, стабильность, привычка к этому президенту. Все как бы привыкли, знают его и сколько лет уже, и я считаю, это вполне нормально. Я как бы сам не коренной белорус, поэтому я считаю, что нормально все, и живут, как и жили люди раньше. Но если народу при этом живется хорошо, почему и нет? Ну, я не знаю, я вроде бы неплохо живу. Я думаю, что на корысть. Посмотрите, что в Украине делают, лишь бы не было войны. Ну, это, может, як кому. Одни обеднеют, другие богатеют. Тяжко сказать. Кому это и добро. Кто уже, как говорится, притерся к этой владе-то, ему и добро. Надо менять. Потому что новый человек придет, по-новому все будет. Все, но все равно надо менять. Зменяться треба, як у там и Короткевича есть. Не, я за то, например, кабу у керовал краиной завсюду першую чаргу на першем месте у меня был интеллигент, а дукавана во всех галинах. Я за то, да. Люди на улицах города отказывали на питание, як вы лічыце, ці на карысць, ці на шкоду Беларусі пайшло тое, што ўлада ў краіне ўжо два дзесяцігоддзі не мяняецца. А я нагадаю, вы самі можаце выказацца на любую тэму. Аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі без перапынку 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Беларусь и Казахстан не подтримали намеру России увести импортные пошлины на украинские товары в связи с планованным погоднением по между Украиной и Евразвязом. У списке номинантов на наилепшую белорусскомовную рекламу 5 проектов Радио Свобода. Эксперты поделились в меркованиях, где здольная Беларусь самостойно выраблять зенитно-ракетные комплексы, которые по своих махчимостях не будут соступать российским комплексам С-300. Александр Лукашенко дозволил украинским громадянам с помежных весок переходить белорусско-украинскую мяжу у спрощенным парадку и сбирать на белорусской территории ягоды и грибы. Вандалы пошкодили один из самых незвычайных помников у Беларуси – помник унескладовому у Полоцку.